Старуха побледнела и, бросившись к Фабрицию, хотела поцеловать его руку. «Согласна! Спасибо вам, что вы хотите позаботиться о нас, Мариетты! Вы с виду такой добрый, что я воспринимала за простака, и, знаете ли, другие могут также ошибиться. Советую вам взять в привычку держаться поважнее». И она добавила с забавным бесстыдством: «Поразмыслите над этим, и за добрый совет сделайте нам подарок. Зима уже недалеко. Купите мне и Мариетте по хорошему солопу из той прекрасной английской материи, что продается у толстого купца на площади Сан-Петроне». Любовь прелестной Мариетты давала Фабрицио все радости нежнейшей дружбы, и невольно он думал, что подобное же счастье он мог бы найти близ герцогини. «Но как право странно», — говорил он себе иногда, — «я совсем не способен на то всепоглощающее и страстное волнение, которое зовут любовью. Среди всех связей, по воле случая, были у меня в Наварре и в Неаполе. Разве мне встретилась хоть одна женщина, свидание с которой даже в первые дни было бы мне приятнее прогулки верхом на породистой и еще незнакомой мне лошади? Неужели то, что зовут любовью, опять-таки ложь? Я, конечно, люблю, но так же, как чувствую аппетит в 6 часов вечера. Неужели из такого довольно вульгарного влечения лжецы создали любовь Отелло, любовь Танкреда? Или надо считать, что я устроен иначе, нежели другие люди? Неужели моя душа лишена этой страсти? Почему? Удивительная участь». В Неаполе, особенно в последнее время, Фабрицио встречал женщин, гордых своей красотой, родовитостью, поклонением знатных вздыхателей, которыми они пожертвовали ради него, и поэтому желавших властвовать над ним. Заметив такие намерения, Фабрицио весьма бесцеремонно и быстро порывал с ними. «Однако, — думал он, — если я когда-нибудь поддамся соблазну изведать, несомненно, жгучее наслаждение близости с той пленительной женщиной, что зовется герцогиней Сен-Северина, я поступлю так же глупо, как некий недальновидный француз, убивший курицу, которая несла для него золотые яйца. Герцогине я обязан единственным счастьем, какое могут дать мне нежные чувства. Моя дружба с ней — это моя жизнь. Да и чем бы я был без нее? Бедным изгнанником, обреченным на прозябание в развалившемся замке около Наварры. Помню, как в проливные осенние дожди мне по вечерам приходилось из опасения неприятной неожиданности прикреплять раскрытый зонт над изголовьем моей кровати. Я ездил верхом на лошадях управителя. Он терпел это из уважения к моей голубой крови, высокому моему происхождению, но уже стал находить, что я зажился у него. Отец назначил мне содержание в 1200 франков и считал себя великим грешником за то, что кормит якобинца. Бедная матушка и сестры отказывали себе в новых платьях для того, чтобы я мог делать мелкие подарки моим возлюбленным. Проявлять щедрость таким путем было мне мучительно. Да и люди уже догадывались о моей нищете. Окрестные молодые дворяне начали жалеть меня. Рано или поздно какой-нибудь фат выказал бы презрение к молодому неудачнику-якобинцу. Ведь в глазах всех этих господ я именно им и был. Я нанес бы или получил меткий удар шпагой, который привел бы меня в крепость Финистрелл, или же мне вновь пришлось бы бежать в Швейцарию все с тем же пенсионом в 1200 франков. Счастьем избавления от всех этих бед я обязан герцогине, и вдобавок она чувствует ко мне ту страстную дружбу, которую скорее следовало бы мне питать к ней.